611. Урусвати знает, как внимательно нужно прислушиваться к мыслям и ощущениям, возникающим мгновенно. Невозможно проследить причины их возникновения. Ни прошлые, ни случайные не помогут распознать, как образовались эти воздействия. Но такие мысли бывают весьма значительны и направлены к общему благу. Конечно, мы бываем в гармоническом состоянии, чтобы принять этих неожиданных вестников. Пусть каждый человек думает, как послужить общему благу. Каждый земледелец сеет и жнет не только для себя, но и для других, ему неведомых. Пусть он помыслит, что взращенное им зерно кому-то принесет добро. Каждая такая мысль принесет общечеловеческое взаимопонимание. Каждый труд несет кому-то помощь, особенно если сопровождается добрыми мыслями. Может каждый мыслить о всем человечестве. Много условных преград сотрется этими добрыми токами. Мы прислушиваемся к посылкам мысленным. Мы радуемся, когда слышим мысль общего блага. Мы печалимся, когда чуем, что посланная мысль окрашена пристрастием. Нужно пытаться изгонять такие гадкие побуждения. Они как змеи обвивают и душат сердце. Не замечали ли вы, как делается внезапное удушье? Может быть, откуда-то прилетела мысль удушающая? Будем собирать все знаки, которые ведут к общему благу и друзьям неведомым. Мыслитель учил. Мы строим жертвенники неведомому Богу. Не посвятить ли наши труды друзьям неведомым?